Эпилог. Через 6 недель мы с Клаудией отправились на похороны Геба Ковака, которые должны были состояться в крематории Хендона. Коронер из Ливерпуля наконец-то выдал разрешение. Всего присутствовали 5 скорбящих, считая нас с Клаудией. Из Чикаго прилетела Шерри, собиралась забрать прах брата и увезти его в Штаты. Накануне мы с ней посетили нотариальную контору «Парс Бин энд Компани», что неподалеку от Флит-стрит, чтобы получить копии письменных показаний под присягой для суда, который затем должен был утвердить изменения в воле покойного, после чего уже не я, а она, его сестра-близнец, должна была стать единственной наследницей его состояния и имущества. Уверен, Геб хотел бы именно этого. Что до меня, то я оставался его душеприказчиком, с тем, чтобы завершить сделку по продаже квартиры и предпринять еще целый ряд шагов довольно необычных. Я написал всем американцам по адресам, найденным в темно-синем рюкзаке Геба, уведомляя их о безвременной его кончине, а также о том, что их хитрая схема по использованию его кредитных карт для ставок в интернете — приказала долго жить. Я также заверил их, что они могут не беспокоиться. К властям я обращаться не стану, и они уже больше не услышат обо мне до конца своих дней. Еще я не забыл предупредить их, что также не желаю больше о них слышать. Пусть даже деньги, выплаченные ими авансом Гебу, теперь пропали навсегда. Затем я потратил наличность, обнаруженную в рюкзаке, оплатив все долги по кредиткам и, используя полученное от коронера письменное распоряжение, закрыл все счета. Из Мерсисайда на похоронную церемонию прибыл старший инспектор Томлинсон. В часовне он расположился перед Клаудией и мной, одетый все в тот же скверно сидящий костюм, который был на нем в день нашего знакомства в конторе Lyle and Black. С тех пор не прошло и 3 месяца, но мне казалось, целая вечность. Компании Lyle and Black больше не существовало. Грегори Блэка довольно быстро выпустили, полиция не имела к нему претензий, но он предпочел пораньше выйти на пенсию. Без Патрика ему не хватало ни сил, ни инициативы продолжать бизнес. Он прислушался к совету своего врача-кардиолога и окончательно осел в Сурее, в собственном доме с большим садом. Я же поспешил уволиться еще раньше, прежде чем меня уволят, и в последний раз вышел из здания по Ломбард-стрит 64 еще до того, как прибыли врачи скорой отскребать безжизненное тело Патрика от тротуара. Я так до сих пор еще и не понял, чем займусь дальше. Продолжал жить на свои сбережения и заботиться о Клауде. Все дружно поднялись со своих мест пропеть гимн «Господь мой пастырь», и я взял Клаудию за руку. Нелегкими выдались для нее последние 6 недель. Она прошла 2 курса химиотерапии и совершенно облысела, а потому пришлось ей сегодня накинуть на голову шаль. Просто, чтобы любопытные не пялились. Сколь не покажется странным, но больше всего огорчала ее не потеря волос на голове, а потеря роскошных, густых и длинных ресниц, которые тоже выпали. Тем не менее, мистер Томик, онколог, был доволен прогрессом в лечении и уверял, что 2 курсов химиотерапии вполне достаточно. Последний раз на осмотре он заявил нам следующее. «Мы же не хотим, чтобы теперь ваша способность к деторождению пострадала, верно? Так что нам оставалось лишь ждать и смотреть, как пойдет дальше. Когда у человека рак, никаких гарантий не существует». 5 скорбящим на церемонии оказалась миссис Макдаут. Она прибыла буквально за минуту до того, как работники похоронного бюро внесли в часовню простой дубовый гроб с телом Геба. Интересно, подумал я, откуда она узнала о похоронах. Впрочем, наша миссис Макдаут всегда все знала. Я поднялся на возвышение сказать Агебе несколько слов. Казалось неправильным, что он сейчас уйдет от нас навсегда. И никто не отметит, какой след он оставил на этой земле. Я изо всех сил пытался представить лицо человека, лежащего сейчас передо мной в закрытом деревянном гробу. Разгадка тайн его жизни странным образом сблизила нас, и теперь после смерти Геб казался мне большим другом, чем был до этого. Вообще-то я не слишком понимал, что положено говорить в таких случаях, а потому произнес несколько банальных фраз на тему того, как Геб любил жизнь, как старался помочь другим, менее удачливым, чем он. Правда, не стал упоминать о том, что этим другим он помогал довольно оригинальным образом, нарушая закон Соединенных Штатов, запрещающий азартные игры и ставки по интернету. Вся церемония заняла меньше 20 минут. Шерри тихо плакала. Все остальные встали и молча наблюдали за тем, как священник нажал на потайную кнопку, и красные шторы задвинулись, скрыв из вида гроб с телом моего коллеги, друга, моего расточительного и одновременно алчного товарища. А потом мы все впятером вышли из часовни под теплые лучи июньского солнца. Клаудия и миссис Макдаут как могли утешали Шерри. Мы же с инспектором отошли в сторонку. «Европейский союз начал внутреннее расследование», — сказал Томлинсон, «всей этой истории с электроламповым заводом в Болгарии». «Арестовали кого-нибудь?» — спросил я. «Пока нет», — ответил он, а потом добавил. «Только между нами. Не думаю, что вообще кого-то арестуют». У меня была встреча с администратором Европейского суда аудиторов. Из его слов я понял. Он считает, что 100 миллионов евро — не такая уж и большая потеря, чтобы о том стоило беспокоиться. Ну, как вам это нравится? На 100 миллионов евро можно построить новую больницу в Ливерпуле, несколько новых школ. «А, кстати, что слышно о Шеннингтоне?» — спросил я. «Без изменений», — ответил Томлинсон. «Лично я сомневаюсь, что наступит улучшение». По словам врачей, он вошел в так называемое стабильно-вегетативное состояние. Ну, нечто среднее между полукомой и полубодрствованием. И каковы прогнозы? Они считают, что улучшение вряд ли возможно, а потому предстать перед судом он не в состоянии. В случаях сильного повреждения мозга за пациентом обычно наблюдают в течение года. Если признаков улучшения не просматривается, врач, как правило, рекомендует близким больного дать согласие на отключение искусственного питания и позволить человеку умереть. «Так что Бену Робертсу предстоит через несколько месяцев принять нелегкое решение», — подумал я. «Все же интересно, как повлияют поступки отца на его планы сделать карьеру в политике?» Ведь вскоре, раньше, чем предполагалось, он сможет унаследовать титул графа Беллскотта. «Вам удалось установить личность убитого стрелка? Это ведь Димитр Петров, верно?» — спросил я. «Все еще работаем над этим», — ответил старший инспектор. «Похоже, Димитр и Петров — очень распространенные в Болгарии имена и фамилии. Тогда, возможно, поможет Юрий Джорам из Брюсселя. Судя по всему, он категорически отрицает свою причастность к этому делу», — покачал головой инспектор. «Твердит, что адрес его электронной почты наверняка использовался кем-то другим». «Неудивительно», — пробормотал я. «Скажите, а удалось вычислить громил Шеннингтона, которые гонялись за мной в Челтенхеме?» «Ничего. Ни единой зацепки», — ответил он. «Думаю, как только их босс оказался в больнице, они бесследно растворились в ночи». И тут я вспомнила о Билли Сэрли, которого уже выписали из больницы и отправили домой долечиваться с фиксатором на сломанной ноге. Официально он продолжал утверждать, будто понятия не имеет, кто сбил его с велосипеда, но в частной беседе признался мне, что хмырь по фамилии Шеннингтон имеет к этому самое непосредственное отношение. Рад, что этот мерзавец получил по заслугам. Вот что он сказал мне, когда я сообщил, в каком удручающем состоянии пребывает теперь Шеннингтон. И Билли громко расхохотался и несколько раз взмахнул кулаками. Мы с инспектором догнали остальных. «Представляешь, Розмари только что сказала, что потеряла работу», — сообщила мне Клаудия. Она явно сочувствовала бедняжке. «Все в Лайл энд Блэк потеряли», — с горечью произнесла Розмари Макдаут. В голосе ее звучали укоризненные нотки, и я принял этот упрек на свой счет. «Интересно», — подумал я, — «почему так часто получается, что во всем винят не преступников, а человека, их разоблачившего?» «Уж кого-кого, но только не меня должна была винить миссис Макдаут за потерю работы в фирме. Скорее уж Патрика Лайла, ну и, возможно, Грегори Блэка, который не слишком успешно управлял семейным трастовым фондом Робертсов. И у меня было больше оснований сердиться на нее, нежели наоборот. Ведь в конечном счете именно она проболталась Патрику, что я нахожусь в доме матери, после чего они с Шеннингтоном подослали туда убийцу». «И чем же теперь займетесь?» — спросил ее я. «Представления не имею», — холодно ответила она. «А вы?» «Думаю попробовать свои силы в кинопроизводстве, ну или в театре», — ответил я. «Уже написал в несколько компаний, предложил свои услуги в качестве финансового консультанта, который будет помогать им искать деньги на продюсирование фильмов и театральных постановок. Мне кажется, занятие весьма увлекательное, но в каком-то смысле смахивает на азартные игры, верно?» — заметила она. Я лишь улыбнулся в ответ. Когда у близкого человека рак, сама жизнь похожа на азартную игру с рискованными ставками. Выпадет орел — выиграешь, выпадет решка — умрешь. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.